«Так-так», — медленно пробормотал Лосев, не сразу приходя в себя от такой неожиданности. Потом он перегнулся через стол, взял пепельницу и поставил ее на самый край между собой и девушкой. Эти лишние секунды помогли ему хоть как-то сориентироваться. «Так-так», — повторил он, усаживаясь снова на свой стул. «Что ж, этот парень нас в самом деле интересует», — и обернулся к девушке. «Как его зовут?» Та хмуро и неприязненно ответила: «Не знаю». И по-прежнему с независимым, а теперь еще и с вызывающим видом, продолжала курить, глядя куда-то в пространство и покачивая ногой. «Но это же ваш знакомый?» — удивился Лосев. «Я уже сказала, Ди...» «Ему». Марина небрежно кивнула на Войцеховского. «Ну, познакомилась в поезде. Что такого, я не понимаю». «Да ничего такого», — усмехнулся Виталий. «Только когда знакомятся, обычно называют имя, верно?» «А я вот уже, представьте, забыла, и больше мы не встречались». «С таким высоким, стройным, сильным?» — насмешливо спросил Виталий. — Ну и все равно. — Нехорошо, Марина, — уже серьезно сказал Лосев, покачав головой. — Это уже нехорошо, ведь вы говорите неправду. — А вы докажите. — Отлично, — с неожиданной охотой согласился Лосев. — А если докажем, то вы все нам расскажете? — Там будет видно, — не поворачивая головы, враждебно ответила Марина, нервно затягиваясь сигаретой. «Кому это хочется связываться с милицией? Лучше оставьте меня в покое, а то я расскажу отцу». «А что? Это идея», — снова охотно согласился Лосев. «Когда имеешь дело с детьми, всегда полезно привлекать к беседе и родителей». «А я вам не ребенок», — запальчиво возразила Марина, на секунду повернувшись и сверкнув глазами. «И оставьте моих родителей в покое». Как видно, жаловаться отцу она тут же раздумала. «Не ребенок?» по-прежнему дружелюбно переспросил Лосев, явно игнорируя ее замечание о милиции. «А где вы учитесь?» «В институте», — она назвала институт. «Слава богу, уже на втором курсе». «На втором курсе?» — с сомнением переспросил Лосев. «А паспорт у вас при себе?» И невольно посмотрел на Войцеховского, уверенный, что тот уже этим интересовался. Но Войцеховский отрицательно покачал головой. «Нет у меня с собой паспорта», — капризным тоном ответила Марина. — И хватит меня, в конце концов, мучить. Сколько можно? На глаза ее навернулись слезы, и она досадливо загасила в пепельнице свою сигарету. — Да кто же вас мучает? — удивился Лосев. — Ну ладно. Если вы ничего не хотите нам сообщить о своем знакомом, не надо. Скажите только вашу фамилию и адрес. Ну и телефон, конечно. — Буланова. — Марина назвала адрес и телефон. «У вас хоть студенческий билет при себе есть?» «И билета нет. Вот конспекты есть», — она кивнула на лежавшую рядом сумку. «Можно посмотреть?» «Пожалуйста», — усмехнулась Марина и рывком достала из сумки пачку тетрадей. «Любуйтесь. Почерк, только не очень разборчивый, предупреждаю». Вместе с тетрадями из сумки неожиданно вывалилась и зачетная книжка. Марина поспешно сунула ее обратно в сумку. «Почему вы ее прячете?» — спросил Виталий. «Это, кстати, тоже документ». «Ничего в ней интересного нет. Мне и самой на нее смотреть противно», — поморщилась Марина. «А вообще учиться не противно?» — сочувственно поинтересовался Лосев. «Невозможно, как противно. Вы даже представить не можете», — досадливо пожаловалась Марина. «Вас бы, не спрашивая, в институт сунули, чего б запели». «Да вам не позавидуешь», — согласился Лосев. «А вы говорите», — кокетливо вздохнула Марина, доставая новую сигарету. Лосев обратил внимание, что это были американские сигареты Marlboro. Марина перехватила его взгляд. «Хотите?» — великодушно предложила она, протягивая пачку. Настроение ее заметно улучшилось. Она начала заново осваиваться в обстановке после появления Лосева. «Спасибо», — Лосев запросто взял сигарету. «Где достаете?» «Это один мой друг», — с подчеркнутой небрежностью махнула рукой Марина. «5 рублей пачка, кажется». «Ого! Как приятно, наверное, иметь такого богатого друга», — засмеялся Лосев. «А знаете, вы здорово загорели. Неужели под Москвой?» «В Ялте», — еще небрежнее ответила Марина. «Гостиница «Интурист». Знаете?» «Ко всему еще дура», — — с легким сожалением подумал Виталий. «А зачем вам тот человек?» — простодушно улыбаясь, поинтересовалась Марина, решив, видимо, что добрые отношения уже восстановлены и можно узнать кое-что полезное. Она вообще полагала, что все мужчины за одну ее улыбку должны уступать всем ее желаниям и капризам. А на этого длинного приятного парня она потратила уже не одну улыбку. Такие мысли мелькали в голове у Марины, когда она с лукавой улыбкой смотрела на Виталия, приняв самую обольстительную из своих поз. «Зачем же вам тот человек?» — повторила она. «Пустяки!» — махнул рукой Лосев и, вспомнив о Войцеховском, который за все это время не проронил ни слова, на всякий случай спросил, указав на него. «Он вам, наверное, уже сказал?» «Он мне про ту толстую дуру сказал из буфета. Тоже мне. Нашли кому верить», — презрительно пожала плечами Марина. «Язык ей отрезать надо». «Ну-ну, зачем же так?» — возразил Виталий, про себя досадуя на излишнюю болтливость Войцеховского. И, кивнув на него, поспешил перевести разговор, еще раз спросив. «Значит, он вам не сказал, зачем нам нужен ваш друг?» «Нет, не сказал», — по-детски обиженно надула губки Марина и тут же лукаво взглянула на Виталия. «Но я догадываюсь». «Что ж, давайте проверим, какая вы догадливая». «Пожалуйста». Марина оживилась, и видно было, что ей вдруг пришла в голову какая-то неожиданная мысль. «Значит, меня с ним видели неделю назад, так?» — уточнила она. «Здесь, на вокзале, в буфете?» «Ну, допустим», — неохотно кивнул Виталий, про себя все еще кипя на Войцеховского. «Ну, так вот», — победным тоном заявила Марина. «Его, конечно, задержали за драку, ручаюсь». «В том-то и дело, что не задержали», — вздохнул Виталий вполне искренне. «Так задержите». «А почему вы так сразу решили, что была драка?» «А он такой, Валерочка», — засмеялась Марина. «Он без этого не может. Кошмар просто. Я с ним ходить боюсь». «Но все-таки ходите?» — улыбнулся Виталий, про себя девясь тому, с какой легкостью она вдруг пошла на откровенность и назвала имя этого парня. Это внушало ему даже некоторое беспокойство. «Нужный человек», — засмеялась в ответ Марина, — «в автосервисе работает, а сам гоняет как безумный. У него, значит, машина есть?» «Конечно. У них у всех там машины». «Богатые люди. Это он вас снабжает Мальборо?» «Нет, другой», — небрежно махнула рукой Марина, словно прогоняя назойливую муху. «Ну, а где Валера живет?» — «Ой, не знаю, честное слово. И телефон не знаете?» — «И телефон не знаю». — «Как же вы встречаетесь? Нужно ведь человек, сами говорите». — «Ну, ему звонят, когда надо», — в голосе Марины прозвучала неуверенность. — «Странный какой-то друг у вас», — засмеялся Виталий. — «И фамилии его вы тоже, конечно, не знаете». — «Да зачем мне его фамилия? Мне и так с ним хорошо». С вызовом сказала Марина и тут же сама рассмеялась. Дальше разговор пошел еще оживленнее и приобрел уже и вовсе дружеский, простецкий характер. Марина заливисто смеялась и вовсю кокетничала со своими собеседниками. Это, видимо, доставляло ей особое удовольствие, ведь никогда еще не приходилось попадать в такую необычную историю. И такие тут веселые, простые люди, кто бы мог подумать? А уж рассказать своим обсмеются. В конце концов, Марина с видом мученика показала свою зачетную книжку, где картина была и в самом деле удручающая. Но где, кроме того, было указано точное название института, которое Марина назвала сокращенно и неточно, а также номер ее группы.